Не чувствуя усталости, он шел во Владимирскую губернию, куда уехала его семья. Мысль, что он остался нищим, угнетала его. Тревога о том, доехала ли его семья благополучно, не давала ему покоя. Так шел он несколько дней. Много пережил он за это время, как говорил мне мой отец. Не суждено было ему благополучно окончить свое путешествие. По дороге он встретил кордон французских солдат и был ими арестован. Расспросив, кто он, и узнав от него, что он знает французский и немецкий языки, они повели его за собой как переводчика, отняв последнее его имущество — 2 пистолета. Сколько времени он находился в плену, мне неизвестно. Бежал ли он из плена, или его добровольно отпустили, мне тоже неизвестно. Но знаю, что в конце концов он добрел до имения Шаховских, где и нашел свою семью. По окончании кампании семья деда вернулась в Москву и поселилась на окраине города в маленьком низеньком домике, похожем скорее на избу. Окна зимой леденели, щели их затыкали тряпками. Домик тонул в сугробах снега. Бедность была полная. Мне говорили, что бабушка шила редикюли и продавала их. Наконец правительство уплатило Евстафию Ивановичу всего 3000 ассигнациями за убытки, нанесенные войной. Никакие хлопоты не помогли ему получить большую сумму, и он должен был помириться с этим вознаграждением. Правительство наше не имело средств уплачивать убытки не только полным рублем, но даже и десятую его частью, так как император Александр I, будучи в Париже, подарил французам военную контрибуцию. Продав место из-под сгоревших домов и присоединив к этим деньгам, полученные им от правительства, 3000 рублей, дед снова поступил на какую-то службу и занялся делами. Дела его понемногу поправились, но прежнего состояния он уже никогда не мог вернуть. Когда подросли мальчики, они были отданы в лучший в то время пансион Шлёцера. Затем в возрасте 15-16 лет они поступили в Московский университет на медицинский факультет. Оба рослые, красивые и способные, они к 19-20 годам окончили университет. По окончании курса отец мой в качестве врача поехал в Париж с семьей Тургеневых. Иван Сергеевич был тогда еще мальчиком. Железной дороги еще не было, и ехали в экипажах. Отец мой всегда вспоминал об этом путешествии как о самом приятном, поэтическом времени. 2 года прожил отец в Париже. Он с особенным интересом рассказывал про это время. Он посещал лекции и совершенствовался в своей специальности. По вечерам он слушал итальянскую оперу, в которой участвовала известная певица того времени Малибран. Отец был очень музыкален. Больше всего он любил итальянскую музыку и нередко сам принимал участие в известных любительских итальянских операх, устраиваемых в те времена в Москве княгиней Волконской. Семья наша сохранила навсегда отношения с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Еще в детстве помню я, как всякий раз, когда приезжал в Москву Тургенев, он бывал у нас. Также помню и бесконечные разговоры за обедом об охоте в Тульской и Орловской губерниях, и как я внимательно слушала рассказы Тургенева о красивых местностях, о закате солнца, об умной охотничьей собаке. И меня влекло в этот неведомый мир, в этот молодой березник, где он стоял на весенней тяге вальшнепов, которую он так красноречиво и любовно описывал отцу.